«Какая же ты испорченная, Натка!» — вырвалась у него. «Будто ты никогда своим бабам так не говорил». «Говорил, признавайся». «Но говорил. Вы же сами этого пистона просите». «Хочешь сказать, что все мы сучки и кобели?» «Да, может быть. Но только от того, что полюбишься с парнем, зла никому не бывает». «Особенного добра тоже», — он усмехнулся. «Ты, кажется, сказала, что почтальоном пришла. От кого же мне письмо?» «Не письмо, а телеграмма». Ната достала из кармана четвертушку тетрадного листка с косыми линейками. На таких пишут первоклассники. «Мне очень больно, и я лежу. Но эти муки я приняла от тебя, и мне радостно и светло на душе. Твоя А». «А ее можно проведать?» — спросил он, старательно отводя в сторону взгляд. «А почему бы и нет?» Ната улыбнулась. «Пошли». Он быстро надел поверх майки старый, еще отцовский китель, сунул босые ноги в туфли, купленные к выпускному вечеру в школе. Они ему слегка жали, но сейчас это не имело никакого значения. «Чего спешку порешь? Не при смерти она». «Это у всякой девушки поначалу бывает. Просто твоя Агнешка слишком нежная. Я тоже помню, после первого раза ерзала с задницей по парте. Когда учительница вызвала отвечать урок к доске, мне казалось, я ни за что не пойду. Словно раскаленный кол между ног всунули. Но это быстро все проходит». «Ты совсем бесстыдная, Натка», — сказал он. «Фу, скажешь еще. Ты мне старший брат теперь. Я буду тебе все самое сокровенное рассказывать. Кому же еще? Папка на фронте, мамку я даже в лицо плохо помню, дед глухой как пень. Ну, Агнешка святая, может, хоть ты ее чуток растормосишь?» Когда они входили во двор к Буракову, из сарайчика доносилось жалобное блеяние козы. «Но вот опять он бедную Феньку насилует». «Какую Феньку? Кто?» — не понял Николай. «Да этот припадочный бурак, козу!» «Своими глазами видела, не то бы сроду не поверила. Совсем его бедняжку замучил. Баб ему, что ли, мало?» Он опешил. «Разве такое возможно?» — брешет, наверное, Натка. «Не веришь?» — спросила она, как бы отвечая на его мысли. «Пошли, в щелку поглядим, он не заметит». Он не успел возразить, как Ната схватила его за руку и потащила к сарайчику, ткнула чуть ли не носом в узкую щелку между досок. Его чуть не стошнило от того, что он увидел. «Гад! Правда? Я бы его с удовольствием по голой сраке, мокрой веревкой. Фенька же с козлятами. Видишь, какие пузо раздуло!» «Мерзость какая!» — Николай сплюнул на дорожку. «А наш сосед в Мелитополе бедную тёлку до смерти за...» Ната выругалась. «Он, правда, психический был, но его забрали только после того, как он жене руку по локоть топором отрубил, а родную мать пырнул в живот вилкой, и то потом в скорости выпустили. Говорят, места в больнице не было». Агнесса лежала в маленькой комнатушке рядом с кухней. Двери здесь не было, ее заменяло дырявое байковое одеяло. В комнате было чисто и светло. Он присел на маленькую скамеечку возле кровати. «Спасибо, что пришел», — прошептала она. «Не сердись на меня за записку. Ладно, просто я с самого начала дала себе слово от тебя ничего не скрывать». «Это ты меня прости. Я настоящий медведь». «Ты настоящий мужчина. Правда, я не знаю, каким должен быть настоящий мужчина. Я их до тебя не видела». «Тогда откуда ты знаешь, настоящий я или нет?» Может, я тоже поддельный? Нет, ты не поддельный. Точно не поддельный. Мужчину подделать невозможно. А женщину? Он улыбнулся. Женщину легче подделать. Она сама себя подделывает под каждого мужчину, ведь она сделана из его ребра. Глупости и бабкины сказки. Это попы мракобесы так говорят. Нет, я сама читала про это в Священном Писании. Там говорится, что каждая жена должна быть послушна и покорна своему мужу. А зачем женщине быть покорной кому-то? Она такой же равноправный член нашего общества, как и мужчина. А вот и нет. Она мужняя раба. Так повелось от самого сотворения мира. Мягко, но непреклонно, возразила Агнесса. Но я бы ни за что не женился на рабыне. Лицо Агнессы сделалось печальным. А разве твоя мать не слушалась во всем твоего отца? Они старорежимные люди. Для того и революцию делали, чтобы людей от рабства освободить. Женщина наравне с мужчиной должна строить новую жизнь. Да? Ну, а кто же детей будет растить? Как кто? Сами вырастут. Ну и государство о них, конечно, позаботится. Сами не вырастут. А я никакому государству своих детей не отдам, хоть ты меня на огне жги. В тоне Агнессы слышалось непоколебимое упрямство. Времена инквизиции прошли, и никто тебя жечь на огне не собирается. Но воспитывать нужно. В тебе столько темных пережитков, что ты пока не имеешь права называться советским человеком. Она отвернулась к стенке и что-то прошептала. Он не расслышал, что? «Это я с Богом разговаривала», — пояснила она. «И что он тебе ответил?» — насмешливо поинтересовался Николай Петрович. Агнесса сказала серьезно и печально. «Что ты мой господин, и я во всем должна тебя слушаться, даже если в чем-то не согласна с тобой». «Странный он какой-то, твой бог. Я бы с ним крепко поспорил, существует он на самом деле. В женском вопросе он, видать, безграмотный человек». «Он самый мудрый. Ты когда-нибудь это поймешь?» «Еще чего не хватало». Николай расхохотался. «Ты рассуждаешь, как моя бабушка, но ей простительно. Она одной ногой в могиле стоит, а тебе еще целую жизнь жить». Агнесса вдруг улыбнулась и показала ему свои ямочки. «Откуда ты знаешь, сколько мне жить? Может, совсем-совсем немного осталось, а может, и целую вечность. Хорошо, что мы не знаем, сколько каждому из нас отпущено. Тебе когда возвращаться туда?» «В середине мая. Но я могу и раньше уехать, если не будет болеть спина». Бедный. «Придешь сегодня вечером?» «Но ты же совсем больная». «Я уже поправилась. Стоило тебя увидеть». «Приду». «Когда? Как стемнеет? Так стукни мне в окно. Я теперь в эту комнату перебралась. Или прямо сюда приходи. Надка в кино уйдет. Но одет у нас все равно, что младенец. Ест да спит. А тетка? Тетку я выгнала. Она никакая не тетка, а старая сводница. Хотела Надку одному начальнику за деньги продать. А Надка, дурочка, ластится к ней, словно котенок». Он помог бабушке посадить картошку, выкорчевал большой, похожий на полусгнивший зуб, корень акации, потом отправился на Волгу порыбачить. Ему страшно везло, поймал 5 больших жирных лещей. Сбегал к материному куму, жившему неподалеку за Черпаком, шла на нерест селедка и за 2 часа наловил мешок рыбы. Кум дал ему старую детскую коляску отвезти домой рыбу. У самого кума уже кончилась соль. Наскоро перекусив, мать еще не пришла с работы, а бабушка отдыхала после праведных трудов, он положил 2 леща из полведра селедки в старую клеенчатую сумку, громко крякая, сполоснулся в летнем душе. Вода ему показалась еще холоднее, чем в Волге. Сумерки все не наступали, наоборот, выглянуло из-за туч солнце. Тогда он не спеша переоделся во все чистое, полез в погреб, где, как он знал, мать хранила запечатанные сургучом бутылки с малиновым и смородиновым вином, выбрал самую большую. Вспомнил, что возле веранды раскрылось несколько темно-вишневых тюльпанов. Он завернул цветы в обрывок газеты, чтобы не увидели соседи, и пошел через улицу. Ната как раз спускалась с крылечка. У нее был малиновый смеющийся рот и очень печальные глаза. Наверное, они и раньше были у нее печальными, только он не обращал внимания. Ему вдруг сделалось жаль Нату, ей бы еще в куклы играть, а она вон какие игрушки себе выбрала. «Я не скоро приду», — сказала Ната, пробегая мимо него к калитке. «И бурака-дурака всю ночь не будет». Он на лесопилке ночным директором подрядился. «Совет вам, да любовь». Она махнула рукой уже из-за калитки и побежала к трамвайной остановке. Он пошел прямо к комнате Агнессы и отвернул угол одеяла двери. Она стояла на коленях, к нему спиной, и бубнила что-то себе под нос. Он догадался. Она молилась. Молилась Богу. Это его неприятно поразило. Бабушка и та в его присутствии никогда не молилась. Хоть он и знал, что в сундуке у нее лежит завернутая в чистое полотенце икона Богородицы с младенцем. Когда он уедет на фронт, бабушка достанет из сундука икону, повесит на гвоздь в угол напротив кровати и будет каждый день просить эту угрюмую женщину, намалеванную на деревяшке, вопреки всем законам евклидовой геометрии, чтобы она спасла и сохранила ей внука.